Даша перепугалась. Нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать, о чем она говорит, за что ее простить. Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки. За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестер, сказал: «Так-с, а нельзя ли мне быть посвященным в причину сих слез?» «Причина слез — мое гнусное настроение», — сейчас же ответила Даша. «Успокойся, пожалуйста. Я без тебя понимаю, что не стою мизинчика твоей супруги». В конце обеда к кофе пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличок стал звонить в гараж, Катю и Дашу послали переодеваться. Пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился. В конце концов, от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература! Но и его взяли в автомобиль вместе с другими. В Северной Пальмире было полно народа и шумно. Огромная зала в подвале ярко залита белым светом хрустальных люстр. Люстры, табачный дым, поднимающийся из портера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики на них зеленые, лиловые и седые, пучки снежных эспри, драгоценные камни, дрожащие на шеях и ушах с нопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в темноте лакеи, испитой человек с поднятыми руками и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата, блестящая медь труб — все это множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир. Даша, потягивая через соломинку шампанское, наблюдала за столиками. Вот перед запотевшим ведром и кожурой от лангуста сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что в конце концов электричество потухнет, и все люди умрут. Стоит ли радоваться чему-нибудь? Вот заколыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький японец с трагическими морщинами, и замелькали вокруг в воздухе пестрые шары, тарелки, факелы. Даша подумала, почему Катя сказала «прости, прости»? И вдруг точно обручем стиснула голову, остановилось сердце. Неужели? Но она тряхнула головой, вздохнула глубоко, не дала даже подумать себе, что неужели? И поглядела на сестру. Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола, такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась. Часов около двух начался спор. Куда ехать? Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что как все, так и он. А все решили ехать дальше. И тогда Даша сквозь поредевшую толпу увидела Бессонова. Он сидел, положив локоть далеко на стол, и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папироской во рту, говорил ему что-то, резко чертя ногтем на скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточенно и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: «Конец, конец всему». Но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович. Дашу окликнули. И она так и осталась, уколотая любопытством и взволнованная. Когда вышли на улицу, неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем. В черно-лиловом небе пылали созвездия. Кто-то за Дашиной спиной проговорил со смешком: «Чертовски шикарная ночь». К тротуару подкатил автомобиль. Сзади из бензиновой гари вынырнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула. Человек был худой, с небритой щетиной, с перекошенным ртом и весь трясся, прижимая локти. С благополучно проведенным вечером в храме роскоши и чувственных удовольствий бодро крикнул он хриплым голосом, живо подхватил брошенный кем-то двугривенный и салютовал рваной фуражкой. Даша почувствовала, как по ней царапнули его черные свирепые глаза. Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине в постели, даже не заснула, а забыла. Будто все тело у нее отнялось. Такая была усталость. Вдруг, со стоном сдергивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце. Боже мой, что за ужас был только что? Было так страшно, что она едва не заплакала. Когда же собралась с духом, оказалось, что забыла все. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна. После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда действительно вела суровую трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки. Утром решено было носить только нитяные, пудрить руки и плечи, перечесываться. Устроить бы на затылке шиш. Вот и хорошо. А то все кричат: делай модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются? Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского. Даша вдруг стала до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. В дверь сунулся было Николай Иванович, но, увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила платье, воскликнула: «Ну, это сейчас отойдет!» Кликнула великого могола, которая появилась с бензином и горячей водой. Платье очистили, Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей: «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать!» И, конечно, в театр опоздали. Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: «Я люблю вас, люблю вас», и держал ее за руку. И хотя пьеса была не жалобная, Даше все время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснилось, и любит, и не любит. На объятия ответила русалочьим хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которого мелькали на втором плане. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись, дело его жизни. И первое действие окончилось. В ложе появились знакомые, и начался обычный, торопливо приподнятый разговор. Маленький Шейнберг с голым черепом и бритым измятым лицом, словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает. Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом. На это ответил угрюмый Большой Буров, следователь по особо важным делам, либерал, у которого на Рождестве сбежала жена с содержателем скаковой конюшни. «Как для кого?» «Для меня вопрос решенный. Женщина лжет самим фактом своего существования. Мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос — просто мерзость, а искусство — один из видов уголовного преступления». Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно. «Птице пришло время нести яйца, самец одевается в пестрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок, тоже ложь, приманка, а суть в безобразных корнях под землей. А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет. Приходится пускать в дело язык. Ложь сугубая и отвратительная, так называемая любовь и все, что вокруг нее накручено. Вещи загадочные для барышень в нежном возрасте только». Он покосился на Дашу. «В наше время полнейшего отупения этой чепухой занимаются серьезные люди. Нас, российское государство, страдает засорением желудка». Он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфет, покопал в ней пальцем, ничего не выбрал и поднял к глазам морской бинокль, висевший у него на ремешке через шею. Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличок взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал. «Кошмар! Кошмар!» — быстро проговорил Шейнберг. Николай Иванович ударил себя по коленке. «Революция, господа! Революция нужна нам немедленно! Иначе мы просто задохнемся!» «У меня есть сведения?» Он понизил голос. «На заводах очень неспокойно». Все 10 пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения в воздух. «Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать». «Доживем, Яков Александрович, доживем», — проговорил Николай Иванович весело. «И вам портфельчик вручим министра юстиции и ваше превосходительство». Даша надоела слушать об этих проблемах, революциях и портфелях. Облокотясь о бархат ложи и другой рукой обняв Катю за талию, она глядела в портер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти удивленные в толпе взгляды, нежные мужские и злые женские, и обрывки фраз и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос. «Катюша, я тебя люблю», — — шепотом проговорила Даша. «И я». «Ты рада, что я у тебя живу?» «Очень». Даша раздумывала, что бы ей еще сказать Кате доброе. И вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу, и давно уже из-под лобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, как рожь. Встреча с глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покраснел, попятился и наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хормуз». Даша сказала сестре: «Катя, это и есть Телегин». «Вижу. Очень милый». «Поцеловала бы, до чего мил. И если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша». «Вот, Даша...» «Что?» Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце. У себя в улиточьем дому было неблагополучно. На минуту забылась, а заглянула опять туда. Тревожно темно. Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даша вздохнула, сломала шоколадку, положила в рот и внимательно стала слушать. Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись. Девушка издевалась над ним, сидя у рояля. И было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть еще канитель на 3 акта. Даша подняла глаза к плафону зала. Там, среди облаков, летела прекрасная, полуобнаженная женщина с радостной и ясной улыбкой. «Боже, до чего похоже на меня?» — подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны. Сидит существо в ложе, ест шоколад, врет, путает и ждет, чтобы само собой случилось что-то необыкновенное. Но ничего не случится, и жизни мне нет, покуда не пойду к нему, не услышу его голоса, не почувствую его всего. А остальное — ложь. Просто нужно быть честной. С этого вечера Даша не раздумывала более. Она знала теперь, что пойдет к Бессонову, и боялась этого часа. Одно время она решила было уехать к отцу в Самару, но подумала, что 1500 верст не спасут от искушения, и махнула рукой. Ее здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со вторым человеком, когда ему помогало все на свете? И, наконец, было невыносимо оскорбительно так долго страдать и думать об этом Бессонове, который и знать-то ее не хочет, живет в свое удовольствие где-то около Каменно-Островского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками. А Даша вся до последней капельки наполнена им, вся в нем. Даша теперь нарочно гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое гимназическое платье, привезенное еще из Самары, с тоской упрямо зубрила римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко. Даша просто трусила.